Поттер Эванс первым подал пример и надел маску, закрывающую голову и лицо, и заодно наложил на себя заклинание, меняющее голос. Малфой, скривив лицо, повторил все за ним, и уже вдвоем они двинулись в сторону норы. «Стой!» — окликнул Гарри тихий, искаженный голос Драко. «У них тут установлены охранные чары, по всему периметру дома, не по всему. У них постоянная проблема с этим участком, который они никак не могут исправить». Парень тут же рванул к дому, пробегая какими-то зигзагами, помечая путь едва заметными чарами, которыми его обучил Сириус. Такими же чарами мародеры помечали важные для себя места во время учебы. Драко внимательно прислушался, когда его напарник остановился и помахал рукой. Никаких звуков не было, возмущения в магическом плане дома тоже, а это значит, охранные чары не сработали. Поэтому, скрипя сердце, слизеринец пошел следом за Поттер Эвансом. «Напомни, что мы тут делаем, ищем доказательства. Помнишь, ты рассказывал, как в твой дом пришли авроры с проверкой на темные артефакты? Спорить на все свое наследство готов, что его спровоцировал Артур Уизли, либо сам напрямую, либо косвенно через знакомых. Так вот, сегодня мы ищем то, что сможем использовать против этих рыжих тварей. Ты займись той пристройкой», — указал Гарри в сторону гаража, «а я пойду в дом и проведаю это место. Заодно выпущу Шиса, пусть что-нибудь поищет там, куда мы не доберемся. Через 10 минут встречаемся на их огороде». «А как я пойму, что прошло 10 минут?» — прошипел Малфой. «Ой, чуть не забыл». Гарри достал из кармана электронные часы, которые совсем недавно приобрел, и протянул их слизеринцу. «Вот, дарю, и не смотри на то, что они магловские, они очень надежные, и вдобавок зачарованы так, что смогут работать даже в Хогвартсе. Все, погнали». Вообще-то, рейвенклавцу было гораздо легче ориентироваться в норе, именно поэтому он и выбрал поиски в самом доме, а не в гараже, и тем более, он знал, где искать. Много времени это не заняло, так что немного побродив по дому, попутно слегка повреждая мебель, чтобы это выглядело так, что это произошло само по себе, он набрел на кладовку, за стеной которой был найден тайничок. В тайнике находились различные зелья, которые, как работник министерства, он иногда изымал и хранил тут, и несколько магловских изобретений, которые Артур Уизли подвергал магической обработке. Среди колбочек были обнаружены зелья доверия и любовные зелья, причем в достаточном количестве, и Гарри с трудом сохранил ясный разум, чтобы не разнести этот тайник к чертовой матери. «Эй, Поттер, Цинсарит, Драко, не пугай меня так, что ты тут делаешь, мы же договорились», — произнес Гарри, посмотрев на часы. «Прошло всего 7 минут, пойдем, я такое нашел у них там, оказывается, это пристройка их гараж, а что это тут?» Малфой прошел в кладовку, внимательным взглядом осмотрев тайник, и негромко присвистнул. «Ух ты! Да тут как минимум на полгода Азкабана светит. Мне повезло такое найти. Что, считаешь, что у тебя находка лучше? Хах, пойдем и увидишь. Конечно, это не совсем Азкабан, но неприятностей доставит массу всей семье». Двое соратников и ниндзя, как окрестил себя и напарника, Гарри, прошли в гараж, где стояла машина Форд Англия, по пути поймав фамильяра рейвенклавца. «И что тут такого? Обычная машина, ничего примечательного». Драко, вместо ответа, кинул на машину проверяющие чары, и от этого техника вспыхнула ярким светом. «Вашу же, вот и я о том же, Поттер. Эта машина вся, вдоль и поперек, подвержена магическому вмешательству. Каждая деталь была зачарована, что запрещено законом. А самое интересное, что глава этой семейки сам продвинул этот закон, и оказывается, сам его нарушает. Я даже представить такую удачу не мог. Только представь, Поттер, какой удар ждет эту семейку предателей крови. Мордрит и Моргана, я так рад, что можно попортить им жизнь». Теперь присвистнул сам Гарри. «Это будет весело, Драко. Знаешь, я не люблю читать газеты, но ради такого, я обязательно куплю ежедневный пророк и вырежу статью с ними. Повешу у себя над кроватью. Не ты один это сделаешь, Поттер. Ну что, еще поищем? Или пойдем уже? Лучше пойдем. Времени уже много, а мне завтра рано вставать. Черт меня дернул попросить Сириуса и Ремуса меня тренировать, пока двое детей проводили несанкционированный обыск. В норе, в это же самое время в своем кабинете, Люциус Малфой медленно приходил в себя после недавнего разговора с юным лордом. Даже спустя несколько дней его еще колотило от одного только воспоминания. Вначале новость о том, что темный лорд создал крестраж, что уже само по себе является очень тяжким преступлением, которое признали уже несколько веков назад всем магическим миром. А от мысли того, что Люциус был хранителем этой штуки, заставляло лорда снова покрыться холодным потом. Если это будет известно, его репутации придет конец, хотя Поттер Эванс заявил, что не собирается говорить об этом, и было видно, что он не врет. А потом уже сам мальчишка заставил Люциуса вздрогнуть от страха. Его внешний вид, холод во взгляде, и змея-фамильяр, с которой он говорил на Парселтанге, заставил Малфоя подумать, что перед ним сидел не Гарри Поттер Эванс, а сам Темный Лорд. Слишком сильно была похожесть этих двух магов. Единственное различие, мальчишка не подверг его Круциатусу, когда Люциус позволил себе небольшой торг при заключении союза. Пытки не подверг, но зато как сильно отстаивал свою позицию в торге. Решение, которое принял Малфой насчет союза, было немного мучительным. Заключив такое соглашение, он фактически отказался называть себя пожирателем смерти и сейчас. Правда, спустя несколько дней раздумывания и немного выпитого огневиски, Люциус понимал, что сделал правильно. Как сказал юный лорд Гарри, этот крестраж не последний, и Люциус спокойно мог такое подтвердить, потому что знал, темный лорд был очень амбициозным магом, и если он пошел на такой шаг, как рвать свою душу, то он легко мог сделать это не один раз. Это могло означать лишь одно: он еще жив и может вернуться. Это будет очень нежелательно для Люциуса и его семьи. Несмотря на то, что он был из рода темных магов, это не означает, что ему не знакомы такие понятия, как семья. А свою семью Люциус любил, и свою жену Нарциссу, которую он полюбил не только за ее красоту, но и за характер, доставшийся ей по крови Блэков, и своего сына, который очень похож на самого Люциуса. Смотря на сына, он испытывал отцовскую гордость. Именно таким будет достойная замена, когда Малфой-старший будет вынужден оставить свои посты в политике. Естественно, что хладнокровия сыну не хватало, но он еще молод, а с возрастом приходит и опыт. Ради того, чтобы защитить своих родных, Люциус готов сразиться с кем угодно, даже, если придется, с самим темным лордом. Глубоко вздохнув, Малфой встал из-за стола и пошел в свою комнату, продолжая раздумывать над выходом. Если воевать с темным лордом, значит, нужно подготовить себе почву для того, чтобы эта война не окончилась плохо, и восстановить свой пошатнувшийся авторитет. Слава Мордреду и Моргане, Поттер Эванс предложил хороший выход для этого, и предложил свою помощь. Вдвоем у них больше шансов на благоприятный исход этого дела. Самое главное, это поддерживать друг друга, и поискать еще союзников. К Беллатрисе, которая сейчас вообще в тюрьме, можно было и не пытаться подходить, за темным лордом она даже в ад пойдет. Интересно, как отреагируют на такое Руквуты Долохов. Совсем другая организация. Так вот, чем ты занимаешься в свободное время? Голос Невилла отвлек Гарри от его дела. Он ползал по земле в саду, просматривая, как растут его посадки. Выращивание своих ингредиентов гораздо дешевле, чем покупка, тем более некоторые ингредиенты из того, что сейчас растит Гарри, не совсем законны. Услышав голос друга, Поттер Эванс поднялся с земли и снял очки, защищающие его глаза от пыли и земли, чтобы протереть линзы. На заднем дворе стояли двое его друзей, Невилл и Сьюзен, а рядом был Добби. Наверное, пока Рейвенкловец ползал тут, то не услышал, как пришли друзья. Вот домовик и провел гостей на задний двор. «Ребят, как я рад вас видеть!» — с улыбкой произнес Гарри, отряхиваясь от земли, и очистил одежду заклинанием Тергеа. «Добби, спасибо, что привел их. Я, наверное, сильно увлекся тут и не заметил. Добби всегда рад помочь Гарри Поттер Эвансу, сэру. Может ли Добби приготовить вам и вашим друзьям завтрак? Будем признательны, Добби». Радостный домовик тут же исчез, отправляясь готовить завтрак, а Гарри, уже в очищенной одежде, поприветствовал друзей, пожал руку Невиллу и обнял Сьюзен. «Гарри, у тебя вроде по гербологии оценка всего лишь удовлетворительна, но за садом ухаживаешь практически как профессор Спраут. Нев, если бы не твоя помощь в Хаге, я бы вообще не разбирался в растениях. Так что, это благодаря тебе у меня хороший, а главное еще живой сад. А ты разве не собираешься устраивать праздник на свой день рождения?» — спросила Сьюзен, осматривая задний двор. «Нет, спасибо. Мне вчерашнего праздника хватило. У него даже история магии в Хаге чуть более интересная, чем официальная встреча в день рождения. Ну, совсем чуть-чуть, без обид, Нев, я очень рад, что ты меня пригласил, просто я к таким встречам не привык». Названный Рейвенкловец негромко хихикнул. «Согласен, ты вчера в конце вечера выглядел так, словно тебя взяли в команду Квиддича за Гриффиндор. Их капитан, Оливер Вуд, самый настоящий садист, гоняет всех так, что команда еле приползает обратно. Да это и не удивительно. Когда они последний раз выигрывали кубок, лет 7-8 назад вроде, да, вот они и хотят победить хотя бы раз. А ты сам не хотел бы вступить в команду Рейвенкла?» — спросила Сьюзен. «Нет, Сью, конечно, думал об этом, и даже профессор Флитвик предлагал, но решил не вступать. Слишком уж травмоопасный спорт, да и времени может много забрать. Ага, а еще Гермиона не хочет вступать в команду, я права?» Гарри слегка смутился, чем вызвал тихий смех друзей. Через несколько минут появился Добби, который сказал, что завтрак готов, и хоть друзья и пытались отказаться, но Рейвенкловцу удалось уговорить их позавтракать. Сразу после этого, все трое переместились в Лондон, и Гарри повел друзей в кино. Совсем недавно вышел фильм «Парк юрского периода». Парню не терпелось посмотреть про динозавров на огромном экране в кинотеатре, а не по телевизору дома. Сказать, что из кино Поттер Эванс вышел в хорошем настроении, значит ничего не сказать. Вид огромного тираннозавра, ломающего ограждения и охотящегося за людьми, это было нечто. Ни сам Гарри, ни его друзья нисколько не пожалели, что потратили 2 часа в кинотеатре. Этого всего можно было избежать, начала Сьюзен, когда пришла в себя после эмоций, что она получила при просмотре. Если бы этот программист не поддался на подкуп, то тогда ничего этого не случилось бы. А так, он не только сам был виновником смертей, но и сам же погиб из-за собственной жадности. Тогда конкуренты просто нашли бы кого-нибудь другого, кто это сделал, тут же вмешался Невилл. Так или иначе нашелся бы тот, кто ради денег спокойно бы предал всех остальных. Ну, может только если с той разницей, что он мог бы быть более удачливым, и смог бы справиться с управлением машины и не стал бы едой для динозавра. «Гарри, а ты как считаешь?» «Я считаю, что Луне точно бы понравились динозавры», — произнес парнишка с улыбкой. «А Мия нашла бы столько фактов в этом фильме, что их хватит еще на один фильм, а то и на 2. Думаю, Луна точно согласилась бы сходить посмотреть, да еще уверена, что провела бы параллель со своими бундящими шицами». Оба парня с удивлением посмотрели на свою подругу, на что она сразу же стала просвещать их о том, что узнала от Луны и из Придиры. У Гарри, который в принципе не любил читать магические газеты и журналы, не считая нескольких, связанных с артефактами, их создателями, а также с зельями, чуть не перегорел мозг от такого потока информации. «Кстати, а куда Луна уехала?» — решил поинтересоваться Огненноволосый, чтобы сменить тему разговора. «В Индию. За последний год тираж Придиры вырос в несколько раз, и она вместе с отцом поехала на поиски нарглов и гелиопатов. А это еще кто? О, это духи огня, огромные огненные создания, которые...» Гарри хлопнул себя по лбу. «Ну вот какого Мерлина он это спросил?» Сегодняшний день тройка друзей провела очень даже неплохо, и дело не только в походе в кино. Они отлично погуляли, побегали в парке, посмеялись, рассказывая различные веселые истории, хотя все-таки Гарри чуть-чуть было грустно, что сегодня нет Гермионы. Хотя письмо и подарок он получил с самого утра, день рождения без подруги немного другой. Приходилось довольствоваться обычной перепиской, которая осуществлялась при помощи Хедвиг. «Гарри, а где Сириус?» «Я сам не знаю, Сью. Он еще вчера сказал, что придет вечером, так как у него и Ремуса есть какие-то дела. Кстати, как вы считаете, кто в следующем учебном году будет новым преподавателем ЗАТИ? Мне бы хотелось, чтобы снова преподавала Тонкс. Мне очень нравилось, как она ведет урок. Сомневаюсь, что именно она будет», — произнес Невилл. «Почему? Ну, в прошлый раз у Дамблдора не было времени искать нового преподавателя, после того, что произошло с Локхартом». На лицах всех троих появились ухмылки, от одного только воспоминания. Каким же веселым был тот вечер. «Так что сейчас, — продолжил Рейвенкловец, — у нашего директора есть целых 2 месяца на то, чтобы найти нового преподавателя. Только мне вот что интересно, Дамблдор специально находит таких преподавателей? В первый раз был Квирреллу, в прошлый – Локхарт. Да я только с Тонкс смог узнать что-то по-настоящему полезное». Гарри еще в прошлой жизни задавался таким же вопросом, и только ближе ко дню своей смерти нашел ответ. «Каждый преподаватель ЗАТИ, кроме Ремуса, не должны были ничему его научить, чтобы в крайнем случае, если крестраж в Гарри полностью его захватит, то Том не смог бы получить тренированное тело с сильно развитым магическим потенциалом. Когда он брал на работу Люпина, то наверняка не предполагал, что тот сможет научить Гарри вызывать мощный патронус в 13 лет, который сможет изгнать сотню дементоров. Скорее всего, именно поэтому директор и не стал защищать Ремуса, позволив тому уволиться. Ну, не верится сейчас Гарри, что Люпина забрасывали бы письмами, всем детям слишком сильно нравился такой хороший преподаватель, и на его защиту встали бы все. А уж если вспомнить пятый курс, хотя почему бы и нет, ребят, у меня есть идея. Боюсь даже представить, что это за идея, произнесла Сьюзен, едва увидев взгляд Гарри. Расскажешь, что ты задумал? Не сейчас, вначале, нам надо всем собраться. Всем, это, мне, вам двоим, обязательно будет имя, уж я в этом уверен, Хаби и Луне. Только делать это лучше перед поездкой в Хог, на всякий случай. После этих слов, ты начинаешь пугать еще сильнее. Зная твою фантазию, ты можешь придумать все что угодно, потер свою шею Лонгботтом, пытаясь представить, до чего может додуматься его друг. Не волнуйся, Нев, все будет хорошо, я надеюсь. Вот именно последняя фраза меня и пугает. А тем временем, друзья уже вернулись в Годрикову лощину, где они как раз и обнаружили вернувшихся Сириуса и Ремуса. На вопрос, чем они занимались, старые мародеры лишь пожали плечами, быстро переводя тему на сегодняшний праздник. А если новые мародеры были бы более внимательными, то увидели бы, как оба взрослых переглянулись с мрачной решимостью в глазах. Вечер прошел спокойно. Гарри поздравили с 13-летием. Он задул свечи на торте, загадав желание, чтобы его нынешняя жизнь стала во много раз лучше прошлой. И хоть он понимал, что только сам может этого добиться, но помечтать ведь можно. И уже прощаясь с друзьями, Поттер Эванс передал Сью остатки дневника Тамаре Дла и медальон, чтобы она передала их своей тете. Естественно, что это породит множество вопросов, но пусть лучше это попадет в компетентные руки профессионала, чем в руки такого человека, как Дамблдор. Августа Лонгботтом была очень рада, что ее внук дружит с Гарри Поттером. Ее любимый сын Фрэнк в школьные годы дружил с отцом юного Поттера, Джеймсом, и его друзьями. Как сильно Невилл изменился с начала этой дружбы, было видно невооруженным взглядом. Стеснительный, забывчивый и слабый мальчик, стал смелым и уверенным в себе, а главное, стал вести себя как нормальный ребенок. Теперь можно с уверенностью сказать, что Невилл станет достойным наследником рода Лонгботтомов, когда придет время. Августа очень любила своего внука, но не могла не признать, что до поступления в Хогвартс он часто расстраивал ее. Невилл совсем не был похож на своего отца, как бы Августа ни старалась его воспитать таким. Но в школе он попал в прекрасную компанию, и дело не только в юном Поттере, или, как официально, Поттер Эванс. Юная Сьюзен Боунс и маглорожденная Гермиона Грейнджер оказывают на ее внука хорошее влияние, особенно мисс Боунс. Остается лишь надеяться, что Невилл продолжит идти в выбранном направлении, а Августа будет наблюдать и помогать. Гарри видел очень мало профессиональных людей в магическом мире, поэтому не было ничего странного в том, что он был очень удивлен, когда увидел на пороге своего дома Амелию Боунс на следующее же утро после того, как он передал остатки крестража. «Здравствуйте, мадам Боунс, а где Сьюзен?» «Она сейчас дома, мистер Поттер Эванс. Я пришла к вам по очень серьезному вопросу, связанному с теми вещами, которые вы передали мне с моей племянницей. Можно войти?» Рейвенкловец пропустил женщину в дом, провел на кухню, где предложил ей чашку кофе, и подготовился к разговору, и наверняка, он не будет очень легким. «Мистер Поттер Эванс, когда Сьюзен вчера пришла и принесла вещи, которые по ее словам связаны с произошедшим в школе, я вначале была удивлена, пока не провела диагностику этих вещей. От них просто несет темной магией, я такого еще никогда не видела, а повидала я многое. Вы обязаны рассказать, откуда вы взяли это». Женщина выложила на стол медальон и остатки дневника, которые находились в небольшой прозрачной коробочке, защищающей окружающих от темной магии. «Мадам Боунс, давайте без мистеров, пожалуйста. Меня немного коробит, когда ко мне так обращаются, тем более, мы не на официальной встрече, иначе тут были бы еще Авроры, или люди из отдела тайн. Я просто Гарри. А по поводу этих штук, скажите, Сьюзен многое рассказала вам?» «Она рассказывала о каждом нападении, которое случалось в Хогвартсе, и даже получила от меня нагоняй, когда пыталась сама расследовать это дело. Ну и сообщала о том, что пострадали ваши подруги, Гермиона Грейнджер и Полумна Лавгуд. Вроде бы, на них напал Василиск. Но как с этим связан этот дневник и медальон, Сьюзен не говорила. Вот оно что, мадам Боунс, Василиск и правда нападал на учеников, его направлял наследник Слизерина, душа которого хранилась в этом дневнике, принадлежавшем магу, по имени Том Марвелла Реддл, и есть предположение, что медальон тоже связан с ним, ведь это медальон Салазара Слизерина. Мистер Гарри, а кто такой Том Марвелла Реддл? Поинтересовалась глава ДМП. 50 лет назад он учился в Хогвартсе, его учил Дамблдор, а также, Том получил награду за особые заслуги перед школой. Из-за него, из школы был выгнан Хагрид, обвиненный в смерти ученицы, хотя он этого и не делал. Но самое главное, еще в самой школе он стал называть себя по-другому. Гарри достал палочку, написал в воздухе полное имя Тома, и когда Амелия Боунс это прочитала, то взмахом палочки поменял буквы местами. «Гарри, ты хочешь сказать, что Том Реддл это?» «Да, мадам Боунс, к сожалению, у меня есть только мои слова, так как подтвердить это может только сам Том, либо тот, кто знал его очень-очень хорошо. В тайной комнате, пытаясь меня убить, он рассказал о том, что создал множество якорей, благодаря которым его невозможно теперь убить. Этот дневник являлся крестражем, который едва не убил Луну, высасывая из нее жизнь. Он сам вам это рассказал?» «Да, пришлось это выслушивать после того, как прикончил Василиска. Наверное, ему было очень скучно, раз он все это рассказал мне». Глава ДМП пыталась осознать услышанное. «Одно дело, когда слышишь это от племянницы, а другое дело из первых рук того, кто сам там был. Не видно, чтобы парнишка врал, Амелия видела это по его взгляду. Почему ты никому не рассказал об этом, Гарри?» спросила Боунс. «Например, Дамблдору, зачем ты сам пошел на Василиска?» «Потому что мне бы никто не помог», Рейвенклавца бросила в мелкую дрожь, едва он вспомнил о тех днях. «Почему я не сказал директору? Я приходил к нему, когда Гермиона окаменела, я просил у него помощь, но мне было отказано. Видите ли, он не мог ничего сделать, пока не поймают ответственного за нападение. Единственный, кто мне помог, это профессор Снейп и все. Почему я сам пошел на Василиска? Потому что если бы я это не сделал, то погибла бы не только Гермиона, но и Луна, а следом могли быть и остальные мои друзья». Амелия глубоко вздохнула, переводя взгляд на два уничтоженных темных артефакта. «Ну, Поттер Эванс, конечно, правильно сделал, что прекратил это нападение, но он мог серьезно пострадать, если бы что-то пошло не так. Почему ты решил, что медальон связан с темным лордом, и где ты его нашел? Вы будете удивлены, но я нашел его в доме моего крестного. Его семья, как вы знаете, были не такими уж и светлыми магами, но за Тома Реддла они не выступали, во всяком случае, в открытую. Когда Сириус решил переехать в свой дом, приняв статус лорда, я помогал ему убираться в доме, где и обнаружил эту мерзкую штуку. Но ты должен был сообщить об этом, если ты догадался, что это такое. А если бы оно навредило тебе? Каюсь, я поступил глупо, но мадам Боунс, скажите, что будет тому, кого обвинят в хранении этой мерзости? В лучшем случае, если сильно повезет, пожизненный срок в Азкабане. Иначе, поцелуй дементора, ответила глава ДМП. Теперь я поняла, ты не хотел, чтобы твоего крестного посадили, но ведь он может знать, откуда эта штука появилась в его доме. Как он мог это знать? Вскипел Гарри. Еще учась в школе, он сбежал из дома и не появлялся там до того дня, когда его освободили. «Мадам, я передал эти вещи вам потому, что из всех взрослых, связанных с правопорядком, я вам доверяю больше всех. Я всего лишь ребенок, я не хочу сам разбираться с этим и вообще связываться. Я уже достаточно пострадал от действий Реддла, и не хочу, чтобы пострадал кто-то из моих близких. Мне пришлось даже обращаться к мистеру Малфою, чтобы он помог, так как он был связан с советом попечителей. Раз директор не мог ничего сделать, нужен был хоть кто-то, кто справится». «Малфою, ты говоришь о Люциусе Малфое, отце одного из учеников? Он ведь был обвинен в подкупе и шантаже. А какой у него был выбор, мадам? У мистера Малфоя в Хогвартсе учится сын, а раз его никто не слушал, ему пришлось идти на крайние меры. Я, конечно, понимаю, что у вас там тоже учится племянница, и вы никому не угрожали, но все люди разные, и действуют по-разному. И лично я не виню отца Драка за такой способ помочь детям. Мне только жалко, что он так пострадал. Сказать, что женщина была в шоке, это означает промолчать. Бывший пожиратель смерти, который, как он говорил, служил только под Империусом, угрожал людям, чтобы помочь детям. Это было очень странно, но с другой стороны, это может быть правдой. Амелия уже столько лет бьется над тем, чтобы разобраться с коррупцией в министерстве, что едва услышав о попытке подкупа Люциусом людей, что совсем не подумала о причинах этого. Нет, она не собиралась оправдывать его действия, подкуп это и есть подкуп, но хотя бы можно понять причину этого. Амелия и Гарри разговаривали еще 2 часа, за время которого женщина узнала много чего нового, в особенности того, что случалось в школе. В подтверждение многих своих слов, Гарри предоставил свои воспоминания, что было не так и легко. Воспоминания встречи с Томом в тайной комнате, которое произошло несколько недель назад, пришлось комбинировать со встречей из прошлой жизни. Если бы Поттер Эванс не подготовился бы заранее, то провалился бы по полной. Также, Боунс спросила у Гарри, почему часть осколков дневника пропала, на что ответ был «не знаю». Уже на выходе, женщина обернулась и спросила: «Гарри, у меня еще один вопрос. Что сейчас с Василиском, которого ты убил? Он все еще там, в тайной комнате. По законам магического мира, его труп принадлежит мне и продавать я его не собираюсь, но на ингредиенты разберу сразу же, как будет свободное время в Хаге. Одни только кости Василиска могут пойти на парочку слабеньких артефактов, а мне как раз они и нужны для своих экспериментов, а уж сколько всего для новых зелий можно найти. Знаешь, Гарри, я не была очень близко знакома с твоими родителями в школьные времена, да и после мы не часто с ними виделись. В основном с Лили, когда она работала в больнице Святого Мунга. Я не знаю, говорили ли тебе это, но ты очень похож на своих родителей, в основном именно на Лили. О ее тяге к зельям было известно всем в больнице, но и твой отец не отставал от нее. Вы знали, чем занимался мой папа. Не думаю, что кто-то кроме Лили знал об этом, но Джеймс Поттер подозрительно часто оказывался в больнице Святого Мунга, ответила Амелия. Могу только догадываться, что именно он делал, но скажу с уверенностью, ты явно продолжаешь эксперименты своих родителей. Я это и не скрываю, мадам, широко улыбнулся Гарри. Только стараюсь делать это так, чтобы не оказаться в больнице. Когда я увидел записи мамы и папы, я сразу понял, что хочу продолжать их дело, а не становиться Аврором, как изначально планировал. Не нравится работа Аврора, Гарри, нравится, но, не хочу показаться грубым, мадам, но у этой работы очень велик шанс погибнуть, так как они часто связываются с темными существами и магами. Да и очень напряженная эта работа, постоянно надо где-то находиться и бегать. А я хочу более-менее спокойную жизнь, хоть я и понимаю, что и эксперименты могут закончиться не очень хорошо. Главное, будь осторожен, чтобы ничего плохого с тобой не случилось. Ладно, мне пора идти. Если то, что ты рассказал и показал, правда, значит, мы все в большой опасности. Не могу поверить, что тот, кого нельзя называть, мог создать такие поистине темные вещи. Попрощавшись с мадам Боунс, Гарри прошел в подвал, где достал из потайного места единственный сохранившийся у себя осколок дневника Тома Риддла. Эта вещь принадлежала тому, другому, прошипела Виса, медленно выползая от Гарри. В нем еще сохранилась искра души. Я тоже это чувствую, и даже рад, что это так и осталось. Зачем ты хранишь ее у себя, старший? Если ее найдут, то у тебя будут проблемы. Вот тут-то ты и права, Виса, на лице парнишки расплылась злобная ухмылка. Это если найдут у меня, а если у кого-то другого, то плохо будет им. Но если тебя поймают при этом... Не-не-не, Виса, ты правда считаешь, что я сам все буду делать, и подвергну себя и свое будущее опасности? Поверь мне, тот человек, которому это достанется, сделает все сам. Я всего лишь буду катализатором некоторых событий, и буду находиться в тени, как бы непричастный. И этот человек очень сильно пожалеет. Ух, скорее бы начать следующий этап. Ну что, Виса, пойдем на охоту, а то у меня что-то голод проснулся. Услышав про охоту, Виса негромко зашипела, и тут же ринулась к выходу, ведущему прямо в лес, а следом за ней, спустя несколько секунд, поползла еще одна змея. Василиск Гарри Поттер Эванс. Дни медленно шли одним за другим. Ленивые моменты каникул сменялись небольшой активностью, когда Гарри просто гулял с друзьями, и постоянной активностью, когда Сириус и Римус тренировали парнишку, и продолжалось это с самого начала лета. Бродяга и лунатик, после небольших раздумий, взялись за парнишку по полной программе, чтобы подготовить его к возможным проблемам в будущем. А уж когда они узнали о крестражах, то Поттер Эванс вообще пожалел о том, что рассказал об этом, и попросил их ему немного помочь. Конечно, те года, которые прошли после смерти Джеймса и Лили, оставили на старых мародерах свой след, хорошенько ослабив их магический потенциал. Сириуса сильно подкосил Азкабан, где дементоры час за часом, день за днем и год за годом мучили его, а у Римуса были года, наполненные банальным выживанием и самокопанием, заставляя его балансировать между сильной натурой волка и ослабленной натурой человека, что тоже не могло не отразиться на нем как на маге. Постоянное мельтешение могло свести его с ума, что в конце концов привело бы к печальным фактам. Но сейчас, когда Гарри немного исправил им жизнь, Сириус и Римус стали гораздо сильнее, чем он помнил ранее, и сам того не ожидая, дал им цель. Оба мародера по полной взялись за него, в особенности сам Блэк, который учил своего крестника уворачиваться от заклинаний. Нет, он не посылал в него непростительные, но слабенькие разряды молнии тоже были не очень приятными. Когда у Гарри не получалось уворачиваться или правильно защититься от заклинания, то небольшая шоковая терапия давала ему это понять. Рейвенклафцу повезло, что он занимался физическим развитием своего тела, иначе все эти тренировки оканчивались бы тем, что Гарри просто падал бы без сил на кровать, и не смог бы встать как минимум неделю. А так, уже на второй день после этого, парнишка мог бегать. Ну как бегать, скорее просто передвигаться, чтобы дойти из комнаты на кухню. Но Гарри не жаловался на это, всегда полезно уметь постоять за себя, особенно если учесть, что кое-кто очень сильно хочет его убить. Это все, конечно, хорошо. Спасибо, что помогаешь мне, но Сириус, обязательно надо быть таким садистом, произнес парнишка после очередной тренировки, потирая пятую точку. Они сегодня проводили тренировку в доме Годриковой лощины, в одной из свободных комнат, и последнее заклинание отразилось от зеркала, когда Гарри удачно увернулся, и угодило прямо по пятой точке. «Это я еще не старался, детеныш», — с ухмылкой ответил Блэк. «Зато смотри, как у тебя получается уходить от заклинаний». «Ну, не всегда, конечно. В 39 случаях из 100, по крайней мере, маловато, даже половины нету. Но получше, чем было в начале, когда ты мог увернуться только от каждого восьмого заклинания. Так что, это тот еще прогресс, великий Мерлин. Радует хоть, что ты не Римус, который проводит тренировки в лесу. После них, хоть в гроб ложись от усталости. Хах, зная лунатика, тебе по-любому приходится очень много бегать, детеныш». Гарри слегка передернуло. Мягко сказано, крестный. Я еще никогда не думал, что можно так бегать. Как же хорошо, что до школы осталась всего неделя, там поспокойнее. А еще потому, что там можно будет больше времени проводить с Гермионой, да, ухмыльнулся Блэк. Хотя, что это я говорю, она же вроде сегодня приехала, если я правильно помню, поэтому ты сегодня такой активный, к ней торопишься. Да, Сириус, тебе бы девушку найти, а то ты так сильно завидуешь мне. Я завидую, с чего ты это решил? Ну, ты постоянно пытаешься подколоть меня насчет Гермионы, хоть я и не отрицаю, что она мне нравится. Конечно, ты завидуешь, что у меня есть девушка, а у тебя нет. Вы еще даже не встречаетесь, закатил глаза мародер. Совят по осени считают, Сириус. Мне всего 13, и у меня есть время подготовиться к тому, как правильно предложить Гермионе встречаться, а вот что нам делать с тобой. Столько лет, а все еще холост. Надо будет с этим что-то сделать. Глаза Блэка расширились от удивления, прежде чем он рассмеялся. Детеныш, я совсем недавно вышел из тюрьмы, дай мне прийти в себя. Будешь много подкалывать, найду тебе кого-нибудь и насильно женю вас. Заодно отомщу за все то, что ты сделал на тренировках, садист недоделанный. Ладно, ладно, все, испугал меня. Вскинул руки Сириус, сдаваясь. Ты, кстати, никуда не опаздываешь? Ах ты ж, посмотрев на часы, Гарри понял, что и правда слегка опаздывает. Он обещал подруге прийти в полдень, а сейчас уже было половина первого. Пока Поттер Эванс помылся, переоделся и оказался в своем доме на Кроули, уже было ровно час дня. Да уж, когда Гарри чем-то увлекается, то напрочь забывает о времени. Но уже через несколько секунд, после того как он позвонил в звонок, послышался звук бега, словно кто-то очень торопился, а потом дверь открылась. «Гарри!» – закричала Гермиона, накидываясь на друга с объятиями. «Привет, Мия!» – поприветствовал парень свою подругу, практически сразу испытывая недостаток воздуха. Он слегка подзабыл, какими крепкими бывают у нее объятия, от которых всегда становится тяжело дышать. «Ты отлично выглядишь, и даже загорела за каникулы, а ты так и провел все каникулы дома». «Да, Гарри, поверь мне, лучше бы я куда-то уехал, желательно, подальше от Сириуса и Римуса. Два этих живодера замучили меня по полной программе». «Хи-хи, ну, ты сам же в этом виноват, когда попросил их о тренировке», не переставала улыбаться Грейнджер, осматривая Гарри. «Они не виделись всего месяц, а то, как изменился Рейвенклавец, хоть и не слишком сильно, но все-таки было видно. Парнишка немного подрос, задорный блеск в изумрудных глазах стал еще ярче, словно он что-то такое задумал, что может принести окружающим проблемы, да и сам Гарри выглядел более взрослым вроде. Только было заметно, что он слегка уставший. Вместе с растрепанными огненно-рыжими волосами, Гарри выглядел очень классно. «Мия, ты уснула, что ли?» Когда Рейвенклавец щелкнул пальцами перед лицом подруги, только тогда Гермиона поняла, что слегка засмотрелась на Гарри. «А, нет, просто задумалась», тут же ответила Гермиона, развернувшись и идя в дом, стараясь скрыть смущение. Поттер Эванс зашел следом, отмечая, что дома, кроме его подруги, никого не было. «А где твои родители?» «Скоро придут, они по делам уехали, и они оставили тебя одну, я уже достаточно взрослая, Гарри, чтобы оставаться дома одна», ответила девочка, развернувшись к другу и скрестив руки на груди. «Не все могут в 13 лет быть совершеннолетними по закону, как ты. Мне просто повезло, подруга», хихикнул парнишка. «Мия, ты сможешь через полчаса прийти ко мне?» «Могу, конечно, но зачем? Хотя что я спрашиваю, я же уже по твоим глазам вижу, что ты что-то задумал. Итак, признавайся сразу, или же будет хуже». Глядя на то, как Гермиона пытается угрожать, слегка прищурив глаза, Гарри не мог не улыбнуться. Девочка пыталась не показывать эмоций, но глаза выдавали ее заинтересованность и любопытство, и выглядела она при этом очень мило. «Боюсь, я не могу рассказать сейчас, пока мы все не соберемся. Поверь мне, тебе понравится то, что я придумал. Через полчаса у меня дома, увидимся». Почему Гарри вообще выбрал этот день, за неделю до отправления в Хогвартс? По одной причине. Все друзья, которые уезжали, уже вернулись домой, и можно всех собрать вместе. Как он всех собрал? Ну, не зря же у него есть Добби, в конце концов, который может за несколько секунд оказаться там, где ему нужно. Когда прибыл последний человек, Гермиона, и домовик перенес всех в Годриковую лощину, Гарри начал. «Итак, друзья мои, я собрал вас сегодня здесь, дабы обсудить». «Ай, за что, Мия? Если продолжишь пародировать Локхарта, я тебя еще раз ударю, как ни в чем не бывало», ответила девочка, держа в руках небольшую книжку, которой она только что слабенько приложила Гарри. «Ну ведь как классно подходит к сегодняшнему моменту. Чего тут плохого, чтобы немного спародировать его? Так, где моя история магии? Все-все-все, успокаиваемся, а то ты меня прикончишь раньше времени. Так, о чем я говорил до нападения? А, точно. Итак, почему я вас сегодня собрал, помимо того, что я соскучился по всем вам за эти дни? Так вот, разговор пойдет о нашем будущем. Гарри, ты стал пророком, пока нас не было, было бы неплохо, Фаби, но, к сожалению, нет. Тут дело в другом, мы ведь все согласны, что наш директор ищет учителей за те спустя рукава мантии. Ну, это мягко сказано, фыркнул Невилл. Наши преподаватели, которые должны нам помогать в будущем защищаться, ведут себя как лучше, промолчу, как именно. Не все такие, тут же бросилась высказываться Ханна. Тонкс была прекрасным преподавателем, и я очень надеюсь, что и в следующем году она тоже будет преподавать. Не будет, Ханна. Мы, с Невиллом и Гарри, уже обсуждали это, и пришли к выводу, что за лето директор Дамблдор сам найдет нового учителя. По закону, если директор не может найти замену, то ему ее находит министерство. Я спрашивала у тети на этот счет, еще когда Локхарт внезапно потерял пост учителя. Все присутствующие негромко захихикали, вспомнив прекрасный полет бывшего преподавателя. «Значит, если следовать логике Дамблдора», – произнесла Гермиона, – «то следующий преподаватель будет либо таким же, как Локхарт, либо еще хуже. И что же, Ты, Гарри, хочешь это исправить? Снова хочешь дать интервью ежедневному пророку, как это было совсем недавно? Как вариант, будет неплохо, но вряд ли это поможет хоть как-то исправить ситуацию. Нет, я придумал кое-что другое. Парнишка обвел взглядом своих друзей, взгляды которых выражали заинтересованность. Кроме Луны, у нее во взгляде, кроме интереса, было еще какое-то мечтательное выражение, словно она что-то вспоминала. А Невилл вообще едва ли не подпрыгивал на месте. «Не томи уже, Гарри, говори, что ты придумал. В общем, друзья, я предлагаю нам всем создать собственное движение, или группу, или организацию, или кружок, смотря как посмотреть. Что еще за кружок?» – спросила Гермиона. «Название я еще не придумал, но цель уже есть. Мы будем помогать друг другу в тех сферах деятельности, в которых разбираемся больше и лучше всего. Интересно, конечно, но кто чем сможет помочь друг другу, ты уже подумал? Обижаешь, Мя?» «Конечно же, нет, но самое главное — это начать, а там уже разберемся. Например, из Сью в будущем точно выйдет хороший детектив, уж я в этом уверен, из Луны выйдет отличный зоолог, вон сколько она всего о зверях знает. Хоть часть из них мы вообще не видели и не знаем», — добавил Гарри про себя. «А ты чем заниматься в нашей группе будешь?» — поинтересовалась Ханна. «Я, ХМ, я могу занять нишу боевой части нашей группы. Ты не поверишь, но Сириус и Ремус меня гоняют по полной программе, так что, когда я что-то узнаю или чему-то обучусь, буду сразу же обучать этому вас, а Невиллу будет помогать». «Да, Невиллу», — кивнул он другу, — «у тебя все получится. Я уверен, что твоя бабушка знает многое, что нам поможет. Итак, кто за то, чтобы мы образовали свой клуб?» Луна и Гермиона подняли руку самыми первыми, опередив остальных всего лишь на секунду, что не могло не вызвать улыбку у Гарри. Воспоминания о том, как было образовано ОТ, тут же пришли ему в голову. Тогда было не очень светлое время, общественность ему не верила, как и почти все учащиеся Хогвартса. Вместе с ним набралось всего лишь 30 человек, которые приняли участие в организации, из них только 10 человек так или иначе продолжили состоять в нем, остальным стало все равно сразу, когда установился режим Риддла. Страх их сковал, и только благодаря Невиллу удалось хоть как-то удержать людей. Но это было неудивительно, между участниками практически не было никакой связи, они собрались только чтобы дать отпор Амбридж, все остальное было не так важно. Так что ничего страшного не было в том, что на шестом курсе оставалось в основном только 6 человек. «Осталось только придумать нам название», — вышел из воспоминаний Гарри. «Есть идеи, Невилл?» «Нет». «Почему, Сьюзен?» «Название, конечно, неплохое, но мы всего лишь ученики, а солдаты Хогвартса звучит неподходяще для школьников». «Нормально звучит, Гарри, скажи им». «Тут я соглашусь с Сью. Нев, не забывай, что среди нас всех только мы с тобой можем быть солдатами. Зачем ты девочек туда загоняешь? Ты считаешь, что девочки не могут драться? Ну как тебе сказать, Мя? Ты так вопрос задала, что я ведь в любом случае получу». «Да, правильно, Гарри. Ай, как вариант, это неплохо, но скажи мне, пожалуйста, Сьюзен, с каких пор мы стали хищниками?» «Гермиона, сама послушай, как классно звучит, отряд велоцирапторов. А кто такие велоцирапторы?» «О, Луна, это такие динозавры, жившие на Земле задолго до людей. Я тебе завтра книгу принесу, которую решила купить после просмотра парка юрского периода. Тебе понравится эта книга. Я даже отложила в сторону детективные книги про Нира Вульфа». «Гарри, ты опять подарил Сьюзен книги про детектива?» «Да ладно тебе, Нев, там всего-то пару книг». «Точно пару?» — прищурилась Ханна. «А то когда она увлекается прочтением детективов, то потом весь факультет стонет. Она умудряется обычную пропажу пера превратить в настоящее расследование с кражей, проникновением и еще много чего. Я не удивлюсь, если скоро она умудрится раскрыть двойное убийство, которое произойдет вообще в другой стране. Ну, естественно, что я подарил совсем немного книг. 75, это ведь немного, да? Ай, нет, ни за что. Почему, Мя, ты еще назови нас армия Дамблдора, чтобы сокращенно получалось от. Да и тем более, мы же не за директора выступаем, а чтобы помогать друг другу. Уж кто-кто, а он за себя постоять сможет. Гарри, тебе не говорили, что спорить с девушками нельзя? От этого бывает больно. В смысле? Ай, больно ведь. Луна, я все понимаю, но почему именно морщероги и кизляки? Можно назваться гелиопаты. тоже звучит неплохо. Гарри, а ты что скажешь? Да, Гарри, медовым голосом произнесла Гермиона. Что скажешь? Парень огляделся, потирая свою голову. Я лучше промолчу, целее буду. Ну как вам мое предложение? А что, звучит неплохо, Гарри. Все согласны с этим? Да. Одновременный ответ разнесся по всей комнате, тем самым подтверждая, что на свет появилась новая, пусть пока что практически детская, организация, «Сердце Туманного Альбиона», название которой было написано на зачарованном пергаменте, доступ к которому могли получить только шестеро волшебников. Гарри Джеймс Поттер Эванс, Гермиона Джин Гринджер, Невилл Фрэнк Лангбаттом, Ханна Эвелина Бат, Полумна Пандора Лавгут и Сьюзен София Боунс. Каждый из шести основателей этой организации записали свое имя в пергаменте и скрестили волшебные палочки, громко произнеся «Сердце Туманного Альбиона». Белый луч сорвался с центра всех скрещенных палочек и ударил вверх, прямо в потолок комнаты с громким звуком грома, на что все шестеро смотрели и радовались, что они сейчас в доме Гарри, в Годриковой лощине, где установлены звукоизолирующие чары. Иначе бы столько вопросов было от маглов. Когда, наконец, свет на потолке взорвался, озарив всю комнату, в том числе и присутствующих, а когда свет пропал, то ребята с удивлением заметили на плечах своих одежд черно-белый герб с надписью «Фидиет Опера». «Верой и трудом», — негромко произнесла Ханна. «Мне одной кажется, что мы сделали что-то странное, но классное». «Нет, ни одной», — ответил за всех Невилл. «Но, великий Мерлин, мне нравится этот герб. Пусть будет нашим отличительным знаком. Лично я не против такого, Нев. Должны же мы хоть чем-то отличаться от других». Продолжая осматривать герб на своих плечах, ребята не обратили внимания, что каждый из них окружен светлой аурой. И также они не могли знать, что запустили некий механизм, который в будущем отразится на всех них и тех, кто будет связан с этими шестью основателями. В то же самое время, где-то в Шотландии, да нет, быть такого не может, Джейкоб, в темную комнату, где сейчас единственным источником света был только небольшой шар на столе, из которого лился ярко-белым свет, вошел старик, лет 80-85. «Да, господин, вы меня звали, объясни мне, что это означает», указал на шар молодой человек-маг, лет 20. Старик, вошедший в комнату, смотрел на шар с недоверием и слабой радостью, зародившейся в глубине его серых глаз. «Мой молодой господин, вы сами ведь понимаете, что это может означать, Аниве, заткнись, старик», буквально прорычал эти слова маг, схватив старика за горло. «Запомни раз и навсегда, ты, последний, а это просто мусор и ошибка, от которой я рано или поздно избавлюсь, и тогда, может быть, я убью и тебя, но прежде, ты увидишь конец таких, как ты». Отпустив старика, который грузно упал на пол тяжело дыша, маг вышел из комнаты, громко хлопнув тяжелой дверью. Сам же старик, по имени Джейкоб, продолжал смотреть на шар, с трудом сдерживая непрошенные слезы. «Нет, молодой господин, теперь я не последний». Новости в Хогвартсе. Все те тренировки, на которые подписал себя Гарри, были не просто так. Причина проста: Том Реддл, или, как он любит себя называть, Волан-де-Морт, и его ручные пожиратели смерти, которые слишком сильно хотят его убить. Конечно, надеяться на то, что он сможет их всех победить, не приходится, но хотя бы есть шанс выдержать пару минут с ними. Но Мерлин, всех побери, он не рассчитывал на то, что будет такое мучение. За несколько дней до начала учебы, Сириус вместе с Гарри аппарировал на площадь Гримма, где Рейвенкловец в полной мере познал, что такое библиотека Блэков. Как оказалось, она в полтора раза больше, чем библиотека Поттеров, а процентов 80 из этих книг вообще можно отнести только к запретной секции Хогвартса. Единственное, что интересовало парня, откуда набралось столько книг. В последний раз, когда Гарри был в библиотеке Блэков, а это было в прошлой жизни, на полках стояли всего лишь 3 фолианта, в которых и не найдешь ничего нормального. Хотя сейчас, не будучи тем глупым магом, как в прошлом, Гарри примерно догадывался, что скорее всего, книги были спрятаны одним старым, ворчливым эльфом. Ну либо Вальбурга это сделала прямо перед смертью. Другого объяснения найти не удалось. Зато теперь Поттер Эванс мог спокойно погрузиться в чтение и изучение истории семьи его крестного. А прочитать было что? То, что род Блэков был темным, это известно всем. Но после прочтения Гарри понял еще и то, что Блэки были теми еще параноиками. Одни только заклинания, которыми окружен дом, чего стоят. А так как Гарри по крови тоже немного Блэк, бабушка парнишки до свадьбы носила фамилию Блэк, как рассказывал Сириус, он спокойно признавал, что тоже немного параноик, поэтому без мук совести, просто скопировал все то, что смог разобрать в свою тетрадь. Кому как, а оба своих дома, Гарри хотел защитить по высшему разряду. Доверять Дамблдору, как это сделали родители, он не собирался. Джеймс и Лили это сделали, и, как итог, Рейвенкловец теперь навещает их могилы. К началу нового учебного года, Рейвенкловец уже знал и умел гораздо больше, чем любой другой третий курсник, и хоть из него не получился суперволшебник, но на то, чтобы дать отпор недругам, ему сил хватит. Утром 1 сентября, как обычно, Гарри уже был на платформе 9¾, чтобы занять купе для своих друзей, а заодно, если повезет, провести первое собрание их организации. Оставив в купе свой чемодан и заблокировав перед уходом дверь, чтобы не пришли посторонние, Рейвенкловец вышел из поезда на перрон, встречать друзей. Первой пришла Гермиона, практически сразу за ней, по очереди появилась Луна и Ханна, а спустя 10 минут, Невилл и Сьюзен, вместе. К тому времени, как поезд начал свое движение, Гарри был подвергнут полному допросу, после того как его друзья увидели, как Рейвенкловец разблокировал дверь в купе. Скрывать что-либо он не собирался, так что честно рассказал обо всем, что узнал, и, конечно, пообещал и рассказать подробнее, и научить. Так, ладно, Нев, что произошло с тобой? Лонгботтом, который до этого практически не участвовал в разговоре, вздрогнул, словно очнулся ото сна, и посмотрел на Гарри. А, нет, все нормально, не обращай внимания. Ага, конечно, Нев, я не Уизли, который не отличается ни внимательностью, ни чуткостью. Я прекрасно вижу, что тебя что-то тревожит и беспокоит. Гарри, правда, не надо беспокоиться. Все, все в порядке. Поттер Эванс скрестил руки на груди, смотря другу прямо в глаза, на что Рейвенкловец вздохнул и слабо мотнул головой. Ну, если честно, есть кое-что. Вот, посмотри. Думаю, тебе тоже будет любопытно. Парень достал из чемодана последний выпуск «Ежедневный пророк», датированный 29 августа, и отдал ее другу. Гермиона, которая явно этот выпуск газеты не читала, что удивительно, подсела поближе к Гарри, стараясь сконцентрироваться на чтении заголовка на первой странице, а не на том, что она сидит так близко к Гарри. Побег из Азкабана. Куда смотрит министерство? Сегодня стало известно, что был совершен побег из Азкабана. Двое преступников, Питер Петтигрю и Беллатрис Лестрингдж, сбежали под покровом ночи из своих камер, напали и убили двух охранников, завладев их палочками, и скрылись в неизвестном направлении. Дальше перечислялись преступления обоих заключенных, а также предположения, как они смогли сбежать, и, как понял Гарри, никто даже не догадался написать, что Питер мог в виде крысы свалить из камеры и выпустить сообщницу. Если бы хоть кто-то мог бы залезть в голову Гарри Джеймс Поттер Эванса и прочитать его мысли, то не смог бы прочитать ничего, кроме отборного мата на все министерство, судьи и главное на Дамблдора в частности. Парнишка даже вцепился своей пятерней в волосы, растрепав их еще сильнее, раздумывая о директоре, ну как можно быть таким наивным в таком возрасте, и считать, что такие как Петтигрю исправятся. Нет же, надо было влезть, и своим правом главы Визингамота сменить поцелуй Дементора на пожизненное. Вот же старый, черт, Петтигрю сбежал, да еще и кого-то с собой прихватил, крысеныш. Ладно, понятно, почему меня это злит, но почему тебя это так беспокоит, Нев? Задал Гарри вопрос. Нет, он прекрасно понимал причину, но он ведь в этой жизни еще не знает об этом. А заодно, парнишка отвесил себе мысленного пинка, ведь еще 2 года назад он хотел поговорить с другом об этом, но все так завертелось, что он банально забыл. Все дело во втором заключенном, в этой Лестрингдж. Я ненавижу эту гадину, она. Рейвенкловец так сильно сжал кулаки, что побелели костяшки пальцев, да и сам парень был так сильно напряжен, что чувствовалось, как от него исходят волны магии, и только Сьюзен, которая оперативно положила свою ладонь на руку Невилла, смогла его успокоить. Тот благодарно улыбнулся подруге. «Думаю, мне надо кое-что вам рассказать», тут же смутился парень, но все-таки нашел в себе сил, чтобы продолжить. «Лестрингдж была одной из тех, кто довела моих родителей до больницы». Последовал долгий рассказ Невилла о том, что произошло с его родителями, кто это с ними сделал, почему и в каком они сейчас состоянии находятся. Никто не прерывал Лонгботтома, так как видели, если он остановится, то вряд ли сможет продолжить. «Все так ужасно», — раздался тихий голос Ханны, после нескольких минут тишины, когда закончился рассказ. «Да, Ханна, мы с бабушкой часто навещаем их, но ни мама, ни папа не узнают нас. Правда, мама, какой-то частью сознания, вроде бы и осознает, что мы близкие ей люди, но, как говорят лекари, вряд ли она точно понимает, кто мы такие. Но зачем им понадобились твои родители, Невиллу?» — спросила Гермиона. «Нет, я понимаю, что они были против пожирателей, но они же до этого с такой фанатичностью их не искали. С чего это вдруг пожиратели стали их выискивать?» У Гарри в мыслях послышался голос профессора Трелани, которая произносила первое пророчество. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе седьмого месяца, темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. А позже, в разговоре с Дамблдором, он узнал, что под это подходит двое. Он и Невилл, но этот придурок Том выбрал его. Хотя тогда, в другом случае, они с другом просто поменялись бы местами, Невилл стал бы мальчиком, который выжил, а родители Гарри оказались бы в больнице, только с той разницей, что вместо бабушки у него все равно была бы тетя Петунья. Бррр. Зато теперь понятно, почему Лестриндж вместе с Краучем и еще несколькими пожирателями напала на родителей Невилла. Они что-то знали, начал говорить Гарри, тем самым обратив на себя все внимание, поэтому и пришли к твоим родителям. Наверняка, когда Редбу шел убивать меня и моих родителей, он раздумывал, кого первее навестить, тебя или меня, и готов поставить все свое наследство. Беллатриса знала об этом. Поэтому, когда Том исчез, а мои родители оказались мертвы, она решила, что в этом виноваты Фрэнк и Алиса, вот и нанесла им визит. Кто бы мог тогда поверить, что с темным лордом справится годовалый малыш? Так что прости меня, Невилл. Простить? Удивился Лонгботтом. За что? Если бы меня не стало, лорд мог бы успокоиться и не тронуть твоих родных, а так как он убился об меня, тебе приходится жить, как и мне, без родителей. За это прости. Гарри снял очки и потер свои глаза, стараясь успокоиться. Его переполняла и злость на пожирателей, и жалость к тому, что случилось с его другом. Чертовы слуги Риддла, сколько семей они разрушили за все время. А волшебный суд, слушая долбанного старика, только и делал, что сажал их в тюрьму, когда они заслужили близкое знакомство с дементорами. Как можно, считаясь самым сильным и умным волшебником, быть таким полным идиотом? Эти люди никогда не исправятся, и навсегда останутся верны идеалам тьмы, а не света. И сейчас Поттер Эванс понимал, что Невиллу тяжелее, чем ему. Родители Гарри мертвы, это так, они лежат в могиле, которую Гарри навещает очень часто, но вот Фрэнк и Алиса. Приходить к своим родителям, видеть их и знать, что они тебя не знают, это так же тяжело, как и просто знать, что они мертвы, если не тяжелее. Так как Гарри не смотрел на друзей, потирая глаза, он не мог видеть, что на него уставилось пять пар глаз, по которым легко можно было прочитать, что их владельцы в шаге от того, чтобы дать мистеру Поттер Эвансу хорошенького пинка. Особенно это было видно по глазам мисс Грингер, которые разве что молнии не испускают. «Гарри, скажи честно, ты дурак или где? Ты о чем, Нев? О том, что ты сейчас сказал. С чего ты решил, что я считаю тебя виноватым? Если кто виноват во всем, это только Волан-де-Морт и его прихвостни, особенно эти двое». «Согласен, Нев», — подтвердил Гарри, смотря в газету, на фотографии двух заключенных. «И больше всех виноват этот ублюдок Петтигрю, который сдал моих родителей, и из-за этого все покатилось под откос. Впрочем, это его последняя промашка». «Почему последняя?» — уточнила Гермиона, смотря на Гарри, и выражение его лица ей не понравилось. А уж когда, отвечая, парень оскалился, всем остальным стало понятно, он свою угрозу выполнит. «Последнее, потому что если он мне попадется, то тюрьмы не увидит никогда в жизни. Этот крысеныш на своей шкуре испытает все, что натворил, перед тем, как я отправлю его в ад. А к Лестриндж, у меня тоже есть кое-какие счеты. Эта гадина получит за свои преступления». Вскоре алый поезд Хогвартс-экспресс прибыл на станцию Хаксмит, где и остановился. Гарри, выпустив из окна Хедвиг вместе с письмом, вышел с друзьями из поезда, и все вместе они двинулись к каретам. Возле кареты им встретился Драко Малфой со своей свитой, и блондинчик важным кивком поприветствовал компанию, прежде чем сесть в свое средство передвижения. «Не думал, что скажу это», — начал Невилл, помогая Сьюзен и Луне залезть в карету, но когда Малфой не выглядит как высокомерный козел, он вполне классный малый. «Главное, чтобы таким и оставался», — поддержал друга Гарри, в свою очередь помогая Гермионе и Ханне. «Кстати, Гарри, а что за письмо ты отправил с Хедвиг?» — поинтересовалась Луна. «Да так, ничего особенного. Просто, сегодня 1 сентября, значит, с каникул вернулись все, даже взрослые маги. А значит, пора приводить в действие следующий этап моего плана, по отношению к одной рыжей семье. О, Мерлин, Гарри, признавайся, что ты еще удумал? Мя, ты же не думала, что за летние каникулы я успокоюсь, и буду гораздо спокойнее относиться к Уизли. Мы тут, с Драко, кое-что нарыли на эту семейку, а так как мистер Малфой вернул назад свою пошатнувшуюся репутацию, можно продолжать веселье. Тем более, если бы я это сделал до поездки в Хог, Уизли могли бы начать ответную атаку в мою сторону, да и светиться сильно мне не хочется. Я буду наблюдать за этим противостоянием истине. Знаешь, Гарри, иногда я смотрю на тебя, и мне кажется, что тебе больше всего подходит факультет Слизерина. Из них выходят хорошие теневые люди. Я тебя удивлю, Хаби, но шляпа предлагала мне Слизерин, но я отказался, рассмеялся Гарри. И если честно, даже если она еще 100 раз спросит это, я буду отказываться. Мне хорошо на Рейвенкла, и пусть так и остается. Зачем что-то менять? Пока дети переговаривались ни о чем, кареты привезли их к Хогвартсу, где старшие курсы высадились и проследовали в большой зал, где дожидались распределения. Гарри в этом году не ожидал ничего нового от этого, разве что кроме Рамильдевейн, которая как раз в этом году поступила в школу. Парнишку слегка передернуло, когда он вспомнил, какими способами та пыталась стать его девушкой, когда все стали называть его избранным. Упертая барышня, и явно в этот раз, она может постараться сделать это снова. Как и каждое 1 сентября, едва должен был начаться ужин, как из-за стола встал директор Дамблдор. Энергия так и била из этого старика ключом, а его обычное выражение доброго дедушки заранее настраивало на то, что ему можно и нужно верить. «Конечно, если тебе захотелось закончить жизнь намного раньше, на кладбище. Приветствую всех», — сказал директор школы. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но, к сожалению, молчать о нем нельзя. Как наверняка большинству из вас уже хорошо известно, в свете последних событий в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии». Дамблдор глубоко вздохнул, прежде чем продолжил.